Издательская платформа «Руграмм» представляет. Анастасия Туманова. Невеста Абалуайе. Читает Дарья Порощак. Пролог. Лунный луч падал в решетчатое окно и голубыми клетками ложился на грязный линолеум. Тюрьма штата Сан-Паулу спала. В дальнем углу возились и попискивали крысы, раздирая огрызок тростникового стебля. По выщербленной стене неспешно прогуливался крылатый таракан. Пахло немытым телом, мочой, гнилью. Полтора десятка мужчин спали мертвым сном. Время перевалило за полночь, и даже семейная пара на верхних нарах угомонилась, уснув в объятиях друг друга. Лунный свет вкрадчиво оглаживал маленькую в ладонь статуэтку Яманжи, стоящую на подоконнике. Яманжа, Жанаина, ариша моря в афро-бразильской религии кандамбле, корни которой в мифологии западноафриканских народностей йоруба, наго и других. Ариша, божества кандамбле, олицетворяют различные явления природы, виды деятельности людей и духовные сущности. Яманжа символизирует женское и материнское начало. «Адоя, Яманжа!» — бормотал во сне Роки Мадейра, беспокойно мечась на пропотевшем тюфике. Он снова видел знакомый ручей в лесу возле старой фермы. В насыщенном влагой воздухе бесшумно носились бабочки. Огромные белые мотыльки облепили мокрые корни деревьев. Высоко в ветвях кричали аратинги. Чуть слышно журчала вода. Аратинги. Попугаи средних размеров, 25-30 сантиметров, северо-востока Бразилии. Распространены также в большинстве стран Южной и Центральной Америки. Старая негритянка сидела на поваленном дереве среди папоротников, разбросав голубые и белые юбки по мшистому стволу. На ее морщинистом лице замерла задумчивая улыбка. Узловатые пальцы неторопливо чистили кукурузный початок. При виде Рокки женщина бросила кукурузу в подол и протянула руку для благословения. «Собираешься домой, малыш Ирокко?» Ирокко — ариша священного дерева, как правило, гамилейры. Считается, что дерево Ирокко появилось с началом времен и соединяет недра земли с небесами, символизирует непрерывное течение и воссоздание жизни. «При всем уважении, Дона Энграсия, можно, наконец, оставить меня в покое? Вы мне вымотали всю душу этими снами». Рокки понимал дерзость своих слов и, принимая благословение старухи, не поднимал взгляда. Но по тихому смеху Доны Энграсии он понял, что та ничуть не обижена. «Малыш, напомни, выживший из ума бабки, в который раз я призываю тебя сюда?» «Не счесть, Дона Энграсия, я, ей-богу, не стою ваших трудов». «Все такой же упертый, как старый мол», — добродушно подытожила негритянка, смахивая с плеча присевшую на него бабочку. «Пожалел бы мои годы. Мне и при жизни хватало мороки со всеми вами. Говорю последний раз, малыш, тебе пора домой». «Дона Энграсия», — Рокки поднял голову, свирепо уставился в доброе старое лицо. «Если бы это были не вы, я ответил бы совсем другими словами». «Да уж, знаю я все эти слова, которым тебя научили в тюрьме». «Но я всегда любил вас, и теперь, когда даже вы умерли, к кому же мне возвращаться?» «К тому, кто тебя позовет». «Дона Энграсия». Рокки треснул кулаком по прогнившему стволу так, что он проломился, и из сырой дыры в рассыпную кинулись оранжевые многоножки. «Оставьте меня в покое, я не пацан. Мне 52 года, черт возьми. 30 из них я промотал по тюрьмам. У меня нет дома, нет жены, нет детей, нет родителей, нет даже врагов. Никого. Меня некому звать, и я не собираюсь уходить отсюда. Почему вы даже после смерти не можете?» «Закрой рот». Шершавая теплая ладонь коснулась его губ, и Рокки, тяжело дыша, вновь уставился в землю. «Своя семья, малыш, это не то, что можно оставить в покое. Бывает, что и после смерти вернешься доделать неоконченные дела. Вот и с тобой я не успела. Хотя, знаешь ли, мог бы и сам потрудиться. Сколько раз я приезжала к тебе в Карандиру, а? И все впустую. У кого хватало совести даже не выходить ко мне?» Рокки молчал, упорно глядя на суетящихся во мху насекомых. Теплая ладонь старой негритянки гладила его по голове, и он был не в силах ни отстраниться, ни поднять взгляд. «Хоть раз в жизни можешь послушаться меня, малыш. Тебе пора домой, тебя ждут». «Но кто же?» Донна Энграсия молчала. Тихо бормотал ручей. Юркие рыбки суетились, ловя упавшие в воду с колен женщины зерна кукурузы. Пищали птицы в ветвях. Минуту спустя Рокки осмелился поднять глаза. Теплая ладонь, казалось, еще лежит на его затылке, но на поваленном стволе уже никого не было. Дон Рокки, ради бога, простите мою дерзость, но вы...» Рокки Мадейра резко сел, открыл глаза. По спине бежал холодный пот. Луна била в окно. Голубой свет выхватывал из потемок испуганное лицо педераста Локко. «Чего тебе, мой сладкий?» «Мое почтение, Дон Рокки, вы так кричали. Ребята перепугались. Если я вам помешал, то не примите за оскорбление. Я в мыслях не держал». Только сейчас Рокки заметил, что никто в камере не спит. Снар свешивались курчавые головы, и с темноты у стены блестели белки глаз. Вот дьявол, всех поднял. «Спите, парни, все хорошо, я прошу прощения. Просто привиделась какая-то муть». Голос Рокки звучал ровно, и ни у кого не хватило смелости задать вопрос. Локко обезьяной взлез обратно на верхние нары, где его нежно подхватила могучая рука Бумбы Боя. Тени у стены улеглись. Рокки лежал на тюфике, закинув руки за голову и смотрел в потолок. Когда сверху снова раздался громоподобный храп, а в углу возобновилась крысиная возня, он поднялся. Его огромная кряжестая фигура двигалась бесшумно. Луна освещала татуировку цвета светлой охры на черной спине. Толстое дерево с покрытой сложным узором корой. Крона дерева раскинулась на плечах Рокки. Корень уходил под ремень джинсов. Когда Рокки двигался, казалось, что вытатуированное дерево задумчиво шевелит ветвями. Достав из-под нар брезентовую сумку, Рокки аккуратно сложил в нее 4 футболки, старые джинсы, несколько растрепанных книг, бритвенный станок. Бережно пристроил между вещами фигурку Яманджи. Порывшись под подоконником, извлек завернутый в тряпку пистолет и тоже сунул в сумку. Подойдя к запертой двери камеры, тихо постучал. Дверь с лязгом открылась. На пороге стоял охранник. «Что случилось, Дон Рокки?» «Мне нужно увидеть Дона Ибанеса, сынок». «Прямо сейчас?» Молодой охранник растерялся. «Но ведь ночь!» «Дон Ибанес у себя и не спит. Скажи, что я прошу позволения увидеться с ним. Я подожду. Можешь пока запереть замок». Рокки сел на пол у стены. Через четверть часа дверь открылась вновь. «Прошу вас, Дон Рокки, Дон Ибанес ждет. Кабинет начальника тюрьмы был маленьким, выглядел бедно. На серых стенах, с облупившейся краской, висели книжные полки со сводами законов, портрет президента и Илике Агуна, связка темно-синих бусин. Илике — амулет обычно из бусин, означающий принадлежность к культу какого-либо ариша. Агун — мужское божество, ариша войны и металла, сын Яманджи. На столе лежала стопка бумаг. В пепельнице из скорлупы кокосового ореха валялось полдесятка окурков. Из керамического стакана торчали несколько шариковых ручек без колпачков. Свет настольной лампы падал на усталое лицо пожилого мулата с глубокими морщинами на лбу. Увидев на пороге кабинета Рокки, он без особых эмоций кивнул и указал на старый пластиковый стул. «Мое почтение, Дон Ибанес!» Рокки опустился на треснувшее сиденье. «Прошу прощения, что вот так среди ночи. Я знаю, как вы заняты». «Что-то стряслось, Рокко?» «Я ухожу». Дон Ибанес поднял на него взгляд. Рокки молча улыбнулся. «Какие-то проблемы?» — помолчав, спросил начальник тюрьмы. «Я, признаться, и не думал, что ты когда-нибудь соберешься. Ты ведь здесь уже, пошли Господь памяти, 15-й год?» «Вы правы, Дон Ибанес. Мой срок вышел 10 лет назад. Вы были столь любезны, что ни разу не напомнили мне об этом и не выкинули меня на улицу. Я благодарен всем сердцем и никогда этого не забуду». Дон Ибанес пристально смотрел в некрасивое, черное, словно вырезанное из куска обгорелой древесиной коры, лицо Рокки. Тот спокойно и мягко улыбался в ответ. Свет лампы бился в его больших темных глазах. «Помнится, ты говорил мне, что тебе некуда идти из тюрьмы». «И это тоже правда». «Что-то изменилось нынешней ночью?» Рокки молча улыбался, не отводя взгляда. В конце концов, начальник понял, что ответа он не получит. «Что ж, не скрою, без тебя тут будет трудно поддерживать порядок». «Вы мне льстите, Дон Ибанес. Я просто старый негр, которому иногда снятся странные сны. Может быть, даже сумасшедший. Таких полным-полно в любой тюрьме. Если не побрезгуете моим советом, то не лишайте вашего покровительства Бумбу Боя. Его уважают, его будут слушать. При нем не случится того, что случилось в Карандиру». Карандиру. Тюрьма в Сан-Паулу. 2 октября 1992 года в Карандиру произошел бунт заключенных. Подавление бунта было поручено военной полиции и закончилось бойней, в результате которой погибло 111 заключенных, не оказывавших сопротивления. Большинство из них было убито выстрелами в затылок и в лицо. Расстрел заключенных в Карандиру вызвал огромный общественный резонанс, в результате которого прошло несколько громких судебных процессов над ответственными лицами. В 2002 году тюрьма Карандиру была закрыта и снесена. «Такого больше никогда не будет», — Рокки покачал головой. «Все может статься, если довести людей до края. Впрочем, вы это знаете лучше меня. Благодарю вас, Дон Ибанес. Я ценю все, что вы для меня сделали. Вы позволите на минуту ваше лике? Напрасно вы его не носите. Агун хороший защитник». Начальник тюрьмы нахмурился. Мгновение помедлил. Затем все же снял со стены браслет из бусин, протянул через стол заключенному. Тот осторожно взял лике, подержал на ладони, улыбнулся, возвращая браслет, сказал: «Не тревожьтесь о старшем внуке Дон Ибанес. У него нет никакого гепатита. Скажите Доне Эстазии, пусть сделают анализ еще раз, и не здесь, а в Рио. Малыш здоров, врачи ошиблись». «Дьявол, тебя возьми, Рокки!» Дон Ибанес тщетно старался надеть свой лике на запястье. Пальцы дрожали. В конце концов, начальник просто швырнул браслет в ящик стола и растерянно уставился на заключенного. «Ты ведь не шутишь?» «Побойтесь Бога, Дон Ибанес. Кто же шутит такими вещами?» Начальник тюрьмы шумно вздохнул. Вытащил сигареты, сунул одну в рот, машинально протянул пачку Рокки. «А вот это вы зря», — упрекнул тот, беря сигарету. «Вам же сказали на прошлом осмотре, что в сердце шумы. Так оно и есть. 1,5 пачки в день. Многовато, ваша дочь права. Мы с вами уже не дети, надо беречь здоровье. В который раз бросаете курить? В 6-й?» «С вами бросишь, пожалуй». Дон Ибанес нервно щелкнул зажигалкой. Рокки, усмехнувшись, прикурил от собственной. Некоторое время начальник тюрьмы и заключенный молча дымили. Сизые струйки улетали к темному потолку. Желтый клин света лежал на полу. «Что ж, Дон Ибанес, час уже поздний. Еще раз спасибо за все. Вы достойный человек». Рокки встал, поднял на плечо сумку и пошел к дверям. Он был уже у порога, когда его окликнули. «Рокки!» «Да, сеньор». «Когда снова будет бунт?» Рокки остановился, медленно обернулся. «Не знаю, Дон Ибанес. Могу сказать одно. От наших ребят всего можно ожидать. Когда жизнь становится хуже смерти, терять нечего. Вы умный человек, и вам не нужны мои советы. Вы сами знаете, что делать, чтобы не кончить, как полковник Гимараэш». «Рокки!» «Да». «Гимараэш, это ведь была твоя работа?» Ответа не последовало. Охранник, шагнувший было в кабинет, чтобы вывести заключенного, изумленно переводил глаза с начальника на Рокки. Тот, поймав взгляд парня, тихо рассмеялся. «Бог с вами, Дон Ибанес. Что обо мне подумает молодой человек? Все это пустая болтовня. Вы и сами знаете, как оно бывает в тюрьме. Храни вас, ваш святой, всегда к вашим услугам. Прощайте». Гимраэш Убиратан. 19 апреля 1943 года, 9 сентября 2006 года. Полковник военной полиции Сан-Паулу. Был ответственным за произвол войск спецназа в тюрьме Карандиру. Был убит при невыясненных обстоятельствах в своей квартире в Сан-Паулу 14 лет спустя после кровавых событий в Карандиру. Ответственность за убийство взяла на себя мафиозно-тюремная группировка Сан-Паулу Примера Команда Ди Капитал. Первая столичная команда, существующая и по сей день. Дверь закрылась. Через час Рокки стоял на шоссе. Было недалеко до рассвета, но над пустой автострадой еще расстилалась темнота. Горели звезды. Низкая луна лизала потрескавшийся асфальт. Пальмы вдоль обочины замерли, словно вырезанные из жести. Рокки поправил на плече ремень сумки. Глядя в темное небо, вполголоса спросил. «Ну вот, вы этого хотели, Донна Инграсия. Что же теперь?» Темнота молчала. Рокки покачал головой. Снова поддернул полупустую сумку и, чуть сутулившись, не спеша, зашагал по автостраде на север. За ним, по залитой голубым светом дороге, бежала длинная тень. «Малышка, Абинья, радость моя, иди, иди, иди, девочка, ничего не бойся!» Звал голос бабушки. Поднимаясь по старой лестнице на чердак, оба слышала хлопанье больших крыльев. Ближе, ближе. Пронзительные крики отдавались в ушах. Невидимые птицы носились над самой головой, сквозняк шевелил волосы оба, но она упрямо продолжала подниматься по скрипучим ступенькам. Вверх. Вверх. Это была знакомая лестница дома оба в Бротасе. Дом был старый, колониальных времен, каких еще оставалось немало в Баии. Он был полон переходов, лестниц, узких окон, сломанных ступеней и оцаревших пятен лишайника на стенах. Что-то тихо, упорно царапалось в слуховое окно. Мягкие крылья скользили по пыльному стеклу. Оба. Ариша неспокойной воды, олицетворение мужского начала в женщинах, женской физической силы. Одна из жен Шанго. Бротас. Район в Баии. Сан-Салвадор да Баия. Один из самых криминальных в городе. От страха отнимались ноги, но голос бабушки звал, и оба продолжала путь. В дальнем углу чердака стоял шкаф. Зимние дожди, просачиваясь, сквозь битую черепицу на крыше каждый сезон заливали его водой. Шкаф рассохся, покосился, осел. В нем нашли пристанище пауки, гекконы, богомолы, сороконожки и множество ползучих тварей, имен которых оба даже не знала. И понятия не имела, почему сейчас ей так отчаянно нужно открыть этот старый шкаф. Луна ударила в лицо, как автоматная очередь, когда оба потянула на себя полуоторванную дверцу. Та открылась, и целая стая больших цапель с резкими воплями вылетела из шкафа, сбив молодую женщину с ног. Закричав, оба кинулась прочь, упала, покатилась вниз по лестнице. И села в постели с бешено колотящимся сердцем. Никаких птиц, никакого шкафа не было. В окно смотрела желтая, как разрезанная манго, луна, баиянской ночи. Она уже закатывалась, и крыши города всех святых тускло блестели в меркнущем свете. Близилось утро, и оба, отдышавшись, решила, что снова ложиться и пытаться уснуть — пустая затея. Одевшись, она спустилась в кухню ресторана. Поразмыслив, решила наделать окараже. Приготовление еды всегда успокаивало оба и помогало собраться с мыслями. Зашумела вода в раковине, огромная кастрюля бухнулась на плиту, с шуршанием посыпались в таз креветки, остро запахло водорослями. и от привычных запахов оба сразу же стало легче. На спинке стула висела синяя футболка Агуна. Он чинил в ней бойлер перед своим отъездом в Рио. Футболка была грязной и разорванной подмышкой, но Агун надевал ее только вчера, и ткань еще хранила его запах. Оба натянула огромную футболку на себя прямо поверх платья. Подумала, что ведет себя как героиня дешевого сериала, улыбнулась и достала банку с кофейными зернами. Когда первые лучи коснулись подоконника, оба уже выпила первую чашку кофе и священно действовала над раскаленной плитой. В огромной сковороде пеклись тапиоковые блинчики, в серебристой емкости дожидалось перетертое фасолевое тесто. Коралловая, присыпанная ароматным песком специй груда пожаренных креветок, высилась в керамической миске. Испеченные на скорую руку сладкие пирожки с жоябадой остывали на огромном противне. Большой кофейник был полон. Оба знала, и 5 минут не пройдет, как кто-нибудь... «Эй, Абинья! Абинья, у тебя еще закрыто?» У кромки тротуара перед рестораном затормозила красная Тойота. Из-за руля выбралась Янса. Темная мулатка лет 27, в джинсах и камуфляжной майке. Худощавая, мускулистая, с небольшой крепкой грудью. Длинные, собранные в хвост афрокосички Янса были унизаны красными и коричневыми тереré. Желтые, как у ягуара, глаза бывшего сержанта мотопехотного корпуса Планалта смотрели сумрачно. Жоябада. Джем из гуявы. Янса. Ариша ветров и ураганов. Также хозяйка игунов. Духов мертвых. Одна из жен Шанго. Тереré. Бусинки для украшения афрокосичек. «Это не еда!» «Закрыто, но кофе уже готов». Свесившись в окно, улыбнулась оба. «Я знаю, ты любишь горячий, так что поднимайся сюда». «Чем у тебя воняет?» спросила Янса, едва перешагнув порог кухни. «Что-то сгорело?» Ужаснулась оба, машинально оглядываясь на плиту. Янса снова потянула носом. «Это Аше! Что ты вытворяла здесь ночью?» «Ничего». Оба запнулась. Янса бросила на нее короткий взгляд. Поставив посреди кухни стул, по-мужски оседлала его и приказала. «Рассказывай, Абинья». «Аше. Внутренняя энергия, динамическая сила, аналог душевной мощи в кандамбле». «Ты говорила о своих снах полковнику?» Медленно спросила Янса, когда оба умолкла. «Нет, Агун ничего не знает. Незачем волновать его по пустякам». «Пустякам?» — подняла брови Янса. Рубиновая капелька в крыле ее носа угрожающе блеснула. «Да Донна Инграсия в гробу бы перевернулась, если бы услышала это. Родная бабка приходит к ней раз за разом, а эта курица лишь отмахивается. Пустяки! Где уважение? В конце концов, ты Ариша или нет? Только во снах мы видим судьбу». «Только в снах открывается наше Ори. И как же еще прикажешь игунам говорить с тобой? Почему я должна тебе в 6 утра объяснять элементарные вещи?» «Так, где этот шкаф? Ты хотя бы заглянула в него?» «Нет», — удрученно созналась оба. «Я боялась». Янса встала и решительно двинулась к дверям. «Подожди, я с тобой. Янса, может быть...» «Может, лучше не надо?» «Если боишься, принеси мне автомат из машины». «Никакой пальбы в моем ресторане!» Всполошилась оба. «У меня приличное заведение, ты распугаешь всех клиентов! И вообще, сколько можно возить с собой УЗИ?» «Тебя знает вся Баия, ты мастер капоэйры. Кто рискнет напасть на тебя?» «Ори. Сознание и подсознание. Мышление, внутренний мир человека в кандамбле. Эгуны. Духи предков. Капоэйра. Борьба-танец с элементами акробатики, популярный в Бразилии». «Это же Бротос. Абинья, здесь все может быть». Голос Янса доносился уже с лестницы. Оба вздохнула и поплелась следом, на всякий случай прикоснувшись к ритуальному ножу Агуна, висевшему на стене. В золотистом луче света, падающем в слуховое окно, плясали пылинки. Пахло сыростью. На потолке, прямо над шкафом, темнело влажное, заросшее лишайниками пятно. «Крыша потекла?» — поморщилась Янса. «Эта зима такая дождливая», — вздохнула оба. «А дом совсем старый. Я все время подставляю тазы, но почти не помогает. Так скажи парням, пусть починят. Иначе когда-нибудь вас с полковником зальет прямо в постели. Янса шагнула к шкафу. Сейчас в солнечном свете он выглядел невинно и безобидно, как обычный чердачный хлам. Янса, не задумываясь, дернула на себя ветхую дверцу, и прямо на нее с паническим писком вылетела дюжина летучих мышей. «Абинья, окно!» Оба толкнула створки. Мыши долго и бестолково кружились под самой крышей, натыкаясь на опутанные паутиной балки, но в конце концов одна за другой скрылись за окном. Нырнув в пахнущее гнилью нутро шкафа, Янса методично извлекла наружу несколько гекконов, двух глазастых лягушек, раздувшуюся от негодования жабу с кирпич величиной и целую колонию пальмовых жуков. Последними шкаф покинула злющая чета богомолов. Янса, смахнув с косичек паутину, выпрямилась и пожала плечами. «Но здесь же ничего больше нет. Взгляни сама». «Так, а это что такое? Фу, мерзость! Тебе нужна эта рухлядь или выкинем?» Оба изумленно приняла из рук Янса влажный сверток, в котором едва угадывались пестрые, покрытые плесенью, почерневшие от времени и сырости нити. Отвалившись, со стуком упала на пол проржавевшая пряжка, и оба вспомнила. 14 лет назад на улице города Всех Святых обрушивался ливень. Дымящееся небо вспарывали синие молнии. Их вспышки озаряли комнаты апартаментов в кондоминиуме на Рио-Вермельо. 16-летняя Оба с замиранием сердца открыла дверь в родительскую спальню. Отца и матери не было дома, но они с минуту на минуту должны были вернуться. «Абинья, поживей!» Черный мальчишка лет 8 с лукавой обезьяньей рожицей вошел в спальню хозяйской походкой. Его красная бейсболка с черным козырьком была темной от дождя. «Где этот сейф на Набуруку?» «Ну что вы с Шанго вздумали, ей-богу?» пробормотала Оба, невольно прислушиваясь. «Не подъезжает ли отцовский автомобиль? Как это может получиться? Что за глупости?» Мальчишка, развернувшись на босых пятках, одарил ее широкой ухмылкой. «Доверься мне, красотка! Эшу знает, что делает! Ну, не будем терять время!» Нанабуруку, древнейшая Ариша, божество разума и знания. Согласно мифологии, владеет глиной и водой, из которых были сотворены первые люди. Мать Ариша Оба, Эуа, Ашумары и Абалуайе. Шанго, Ариша грома и молний, а также возмездия и справедливости. Сын Яманджи, первый муж Оба. Эшу, Ариша Трикстер. Хозяин замков, дорог и перекрестков, возмутитель спокойствия, приемный сын Яманджи. Оба, понимая, что сжигает за собой все мосты, глубоко вздохнула и показала на неприметную дверцу в стене. Эшу сощурился. С минуту покачался с носка на пятку, уставившись на запертую дверцу. Тихий щелчок, и сейф открылся. «Вот и всех дел! Бери все, что тебе нужно, и делаем ноги!» С отчаянно колотящимся сердцем Оба вынула из сейфа и положила на стол внушительную пачку долларов. «Эшу, не трогай деньги!» «Шкатулку с драгоценностями матери?» «Эшу, нет, ни в коем случае!» «Чековую книжку?» «Да сколько раз тебе повторять, паршивец!» «И запасные ключи от машины!» «Малыш, не вздумай унитаз засориться!» На пол посыпались счета, фотографии, документы, чеки, старые письма. Наконец, Оба нашла то, что искала. Свой паспорт и школьный аттестат. Они прятались под стопкой банковских выписок. Оба потянула на себя документы, и вслед за ними из глубины сейфа поползли, сухо шурша, бусы из сморщенных почерневших плодов величиной с монету в 5 реалов, обмотанные лиловым шнурком с нанизанными на него ракушками каури. Оба, забыв о спешке, изумленно разглядывала ожерелье. Ее мать никогда в жизни не надела бы такое украшение. Дона Нана Карейра, супруга владельца огромной строительной компании «Луар», предпочитала бриллианты от «Тиффани» и «Картье». «Все, наконец!» — осведомился Эшу, уныло поглядывая на пачку долларов. «Абинья, нам пора! Если твоя мамаша нас накроет!» При этих словах оба сразу же очнулась и схватила свои документы. Странное ожерелье, зацепившись за металлическую скрепку аттестата, потянулось за ним. Распутывать бусы было некогда. Оба поспешно швырнула их вместе с бумагами в свой рюкзак, побросала обратно в сейф все, что было вытащено, захлопнула дверцу и вслед за Ишу бросилась вон из комнаты. Шанго ждал, стоя около машины. По его черной физиономии стекали струйки дождя. «Сумасшедший!» — простонала оба, сбегая к нему по ступенькам подъезда. «Ты же теперь весь мокрый!» Он не дал ей договорить. Схватил в охапку, стиснул до боли могучими руками, и оба услышала его низкий, хрипловатый смех. «Ну, детка, все в порядке? Я же тебе столько раз говорил. А ты шу, нет замков. А ты чего ржешь, придурок? Марш в машину, сейчас поедем. Ты ничего не прихватил там в квартире?» «Брат, ну за кого ты меня принимаешь?» Вознегодовал Эшу. Он нырнул в машину, почему-то пряча левую руку в кармане джинсов. Но плачущая в объятиях Шанго оба не заметила этого. «Моя мать, когда она узнает, она отнимет меня у тебя. Она заберет меня домой». «Пусть только попробует, девочка, пусть рискнет». «Ты не понимаешь, это не смешно. Я же несовершеннолетняя, мать вызовет полицию и...» При слове «полиция» Шанго расхохотался на весь квартал. «Полиция? У меня в Бротосе? Ты с ума сошла, малышка, полицейские тоже люди, у них есть семьи, они хотят жить. Выбрось глупости из головы, едем, сегодня наша свадьба». Повелитель молний открыл машину, сбросил на пол с переднего сиденья автомат и широким жестом пригласил оба внутрь. Она села, стараясь не задеть шлепанцем оружие, чуть живая от ужаса и счастья. Шанго плюхнулся за руль и, прежде чем тронуть джип с места, поцеловал свою невесту так, что оба едва не задохнулась. Плетеный пестрый рюкзачок упал с ее колен прямо на вороненный ствол Узи. «Значит, вот где он провалялся столько времени», — пробормотала оба. «Я сбежала с этим рюкзаком из дома в 16 лет, а потом зашвырнула в шкаф и забыла про него. Когда освобождала нижний этаж под ресторан, Шанго с ребятами отволокли шкаф на чердак, и все». Оттопырив нижнюю губу, Янса с подозрением рассматривала комок перегнивших цветных нитей. «Но ведь в этом шкафу больше ничего нет. Чего же от тебя хотела Донна Инграсия?» Янса, нахмурившись, встряхнула рюкзак. «Ты не могла оставить в нем что-то нужное?» «Что? Я ушла из дома в одном платье. Святая Дева Янса, перестань его трясти. Что это за гадость?» Из рюкзака прямо под ноги женщинам выпал отвратительный комок слизи с изогнутыми щупальцами. Оба с визгом отскочила. Янса успокаивающе подняла ладонь и усмехнулась. «У тебя в сумочке, дорогая, что-то проросло!» Растерянная оба присела на корточки. Янса была права. Слизь оказалась какими-то разбухшими семенами, из которых вовсю лезли ростки. Вытянувшиеся и бледные без солнечного света, но все же ростки. Наклонившись, оба недоуменно рассматривала их. Между белыми корешками мелькал полуистлевший лиловый шнур с нанизанными на него раковинами. «Боже мой, да это же...» «Ну, конечно, вот и нитка совсем прогнила». «Янса, я все вспомнила. Я тащила паспорт из ящика, к нему прицепились вот эти бусы. Я бросила их в рюкзак вместе с документами и забыла про них. А они были нанизаны из каких-то ягод или семян. И вот, с ума сойти, они провалялись здесь 14 лет. И только сейчас проросли. Из-за этих ненормальных дождей». «Выброси!» — брезгливо сморщив нос, посоветовала Янса. Оба молча разглядывала хилые блеклые ростки. Думала о бабушке, о своем сне, о себе самой, идущей в темноте по старой лестнице под пронзительные птичьи вопли. Янтарные глаза Янса смотрели на оба в упор. Казалось, мулатка читает ее мысли. «Сны не снятся просто так, Абинья», — негромко напомнила она. «А когда в сновидения приходят покойники, от них тем более не стоит отмахиваться. Если хочешь, я обращусь к игунам на завтрашней макумбе». Макумба — богослужение в кандамбле, обряд, во время которого Ариша спускаются к людям и воплощаются в дочерях святых, входящих в транс. «Не беспокой мертвых», — поспешно отозвалась Оба. «Может быть, сон больше и не вернется». «Мф, а что делать с этим?» Янса недоверчиво воззрилась на проросшие бусины. «Посмотри, они как будто сделались больше, дьявол. Я ничего не понимаю в растениях. Это фикус или авокадо? Надо спросить у Дона Саина. Может, лучше выбросить все-таки?» В сейфе у Нана Буруку не могло оказаться ничего хорошего. И этот Эликес Каури тоже ее. Саин. Ариша растений и лекарственного дела. Покровитель врачей. Но они же пролежали в шкафу столько лет. Оба, распутав и отложив подальше лиловый шнур с ракушками, осторожно перекладывала проросшие семена в подол платья. «Как хочешь». Янса с сомнением наблюдала за ее действиями. «Но на всякий случай положи рядом с ними ножи Агуна, чтобы Нана Буруку не навредила тебе. И если что, сразу же звони мне». «Конечно». Оба пошла проводить Янса до машины. «Спасибо тебе. Давай я заверну с собой окараже». Агун. Единственный из пантеона Ариша, способный противостоять Нана Буруку. Согласно мифологии, он запретил железным ножам участвовать в жертвоприношении для Нана, и поэтому все обряды в честь Нана Буруку совершаются керамическими или деревянными ножами. Янса пренебрежительно наморщила нос, но когда Оба положила на сиденье Тойоты пакет с пончиками и термос с кофе, скупо улыбнулась и кивнула. Вскоре красная машина скрылась в утренней дымке на холме. Оба помахала вслед и вернулась в дом. Она едва успела вывалить проросшие семена в миску, как в кухню ворвались ее юные помощницы. Хрупкая, изящная, черная, как гагат Теа, и жизнерадостная, плотненькая мулатка Ясмина. «Дона, Оба, доброе утро! Мы ведь не опоздали? Дон Агун уже уехал? Не скучайте, полковник скоро вернется. Он без вас жить не может. Там снаружи, между прочим, уже сидят. Пирожки с Жоябадой можно подавать?» «Да, Ясмине, забирай. Дон Закариас уже пришел. Отнеси ему кофе и атарда, подавая караже. Теа, ставь кипятить воду. Банановые болиньос вон там, в розовой бумаге. За работу, дочери мои». Болиньос. Печенье с бананами и пряностями. О своей находке Оба вспомнила лишь вечером. Ростки после целого дня, проведенного на солнечном подоконнике кухни, как будто разом вытянулись, оформились и окрепли. На зазеленевших плотных стеблях расправились глянцевые листочки. Сильные корни сцепились между собой, словно в жестокой драке. «Нет, шпана, так дело не пойдет», — строго заметила Оба. «Надо вас как-то пристроить. У меня на вас не хватит места, так что будете расти по всему Бротосу». Когда над крышами кварталов зашла луна, на кухонном подоконнике выстроились 16 заполненных землей пластиковых стаканчиков, из которых торчали крепкие ростки. Одно растеньице Оба посадила во внутреннем дворе ресторана. Два саженца унесли с собой Теа и Ясмина. Еще один был подарен постоянному посетителю Дону Закариосу. Подумав, что надо как можно скорее раздать и остальные, Оба закончила уборку, спрятала в холодильник остатки еды, залила водой фасоль на завтра, ушла в спальню и спокойно спала до самого утра. Наутро оказалось, что росток, посаженный в патио, вытянулся на добрый метр, расправил тонкие ветви, оброс листочками и весело шевелил ими на ветерке. Теперь было видно, что это гамилейры. «Святая дева!» — пробормотала оторопевшая Оба. «Ничего себе! Если и дальше так пойдет, его корни поднимут дом, и у меня окажется ресторан на дереве!» «Это колдовство, Дона Оба, вот что я вам скажу! философски изрекла Ясмина, выплевывая на тротуар комочек жвачки. «Тот, что вы подарили мне за ночь, тоже разросся так, что корни разбили горшок. Пришлось звать Зе, рыть яму во дворе и перетаскивать его туда. Дона Кармела взглянула на него и сказала, что сам Ирока сошел в Бротос. Дона Кармела, мать святого, ей можно верить. Может, попросить Ирока о том, чтобы мой Зе перестал заниматься чепухой и нашел, наконец, работу?» Мать святого. Старшая жрица в кандамбле. «Просить, Ариша, дочь моя, надо только о возможном», — задумчиво возразила оба. «Попроси лучше здоровья для своего малыша». «И в самом деле», — обрадовалась Ясмина и, сняв с запястья Илеки Яманжи, ловко привязала его к веточке молодой гамилейры. Когда поздним вечером оба вышла с бутылкой воды, чтобы полить деревце, на его ветвях красовались уже три Илеке и несколько ленточек. Некоторое время оба молча разглядывала подношение. Затем ушла в дом. Вернулась с темно-синей полоской трикотажной материи, отрезанной от футболки Агуна. За поясом у оба торчал старый, слегка тронутый ржавчиной ритуальный нож. Она осторожно привязала приношение к шершавой ветке. Вкопала нож Агуна лезвием вниз у корней дерева, вздохнув, попросила. «Пусть мой мужчина останется живым. И пусть у Шанго родятся здоровые дети. А Шун должна родиться дня на день. Присмотри за ней. Это ведь не очень много, правда, Ироко?» Ашун. Ариша речной воды символизирует женскую любовь и красоту. Одна из жен Шанго. «Ироко? Боже, будь ты проклят, только этого мне не хватало!» «Нана?» Дона Шала неловко приподнялся на локте. Сонными глазами уставился на жену, сидящую рядом в постели спиной к нему. «Нана, в чем дело? Что случилось? Кого ты проклинаешь?» «Ничего, Ашала», — не оборачиваясь ровным голосом, ответила Нана Буруку. «Ничего. Мне приснился плохой сон. Спи, любовь моя». Ашала, Абатала, старейшее божество Кандамбле, согласно мифологии, отец всех Ариша, олицетворение мудрости, добра и справедливости, муж Яманжи, затем Нана Буруку. Помедлив, Ашала улегся вновь. Легла и Нана. Но, едва дождавшись ровного дыхания мужа, она бесшумно спустила ноги с постели и пошла в свой кабинет. Там, не зажигая света, на ощупь включила компьютер, шепча. «Боже, зачем? Боже мой, мама, зачем? Ты ведь уже умерла, так оставь же меня в покое. Боже правый, как это могло получиться?» На мониторе компьютера с калейдоскопической быстротой сменялись картинки. Оба, сидящая в постели с широко открытыми глазами, хмурое коричневое лицо Янса в утреннем свете, обе женщины, поднимающиеся на чердак старого дома, распахнутый древний шкаф. Проросшие зерна ожерелья, при виде которых Нана Буруку схватилась за голову и беззвучно, страшно и отчаянно выругалась. 16 пластиковых стаканчиков, заполненных землей. Крепкие зеленые ростки с глинцевитыми листочками. Деревца, тянущиеся к солнцу. Одно, другое, третье, четвертое. Возле ресторана «Тихая вода», у Терейра матери Кармеллы, в патио магазина, во дворе многоквартирного дома, у рыбного киоска, возле автострады, у бензоколонки. «Оба, оба, что же ты натворила, дочь? Ты всегда была набитой дурой, но настолько... Так вот, куда исчезло ожерелье Ироко. Как я только могла забыть о нем? Как я могла за столько лет даже не вспомнить? Боже, мама! Зачем ты сделала это? Зачем ты позволила Ироко вернуться? Он же теперь убьет меня. Что я могу сделать с этими проклятыми гамилейрами? Я не сумею даже подойти к ним. Бротос, владение Шанго. Этот мальчишка никогда не впустит меня туда. Он так же силен, как и глупый. Я не смогу сражаться с ним на его земле. И не только я. Ни один Ариша не сможет этого. Боже, боже, что же мне теперь делать? Выхода нет. Нет. Нет. Донна Нана бессильно уронила ладонь на клавиатуру компьютера, и экран погас. За окном светлела ночь, таяли тени. На белые стены элитного кондоминиума ложились рассветные лучи. Розовый свет упал на застывшее, как терракотовая маска, лицо Нана Буруку. «Нет, мама», — медленно выговорила Нана, барабаня пальцами с фиолетовым маникюром по полированной столешнице. «Нет, ты меня не свалишь. Ты не могла справиться со мной при жизни. Ты и мертвая не переиграешь меня. Я, Нана Буруку, Ариша человеческого разума, хозяйка всех Ари на свете. Я найду выход. И Рока нечего делать в этом мире. Он не вернется. Нет». «Шангу! Шангу, проснись!» «Что за черт, детка? Ночь. Спи». «Шангу, просыпайся, тебе говорят. Я думала, это пройдет, а оно... Ой, никак не проходит. Ой, ой, Шангу, открой глаза, бандит, кажется, началось. Ой!» «Детка, давай завтра». «Завтра? Болван, я рожаю, вставай!» Повелитель молний, морщась и скребя затылок, сел на постели. «Ты же говорила еще неделю, то есть я утром не еду в Ресифи?» Шанго растерянно осмотрелся. Ночь была темным-темна. По стеклам барабанил дождь. Рядом стонала Ашун. Неловким движением Шанго обнял жену. Свободной рукой схватил со стола зажигалку. Слабое пламя осветило насквозь мокрую, скомканную простыню. Всю в темных пятнах. «Это что такое, девочка? Так должно быть!» Ашун, не отвечая, рыдала. Шанго сделал попытку освободиться. «Я пойду за доктором». «Не уходи! Нет, не уходи! Я боюсь! Ой, как больно! Шангу! Ой!» «Успокойся, Ашун! Любовь моя, успокойся! Я сейчас! Надо же позвать кого-нибудь! Ну, потерпи минуту, я быстро! Давай позову Софию, у нее же трое детей, она знает, что дел...» «Не уходи!» Шанго нащупал на полу свои джинсы, вытряхнул из их кармана мобильный телефон. И тут же в отчаянии вспомнил, что не поставил его на зарядку. Значок батарейки был угрожающе красным и мрачно мигал сквозь тьму. Молясь о нескольких секундах времени, Шанго нажал на экран. «Мам, у меня тут Ашун вздумала рожать. Что делать, если у нее уже...» Телефон пискнул и отключился. А Ашун, забившись в руках мужа, вдруг исторгла такой вопль, что, казалось, задрожали стекла. Шанго глубоко вдохнул, выдохнул, закрыл и открыл глаза. Последняя надежда на то, что ему приснился кошмар, исчезла. «Спокойно, любовь моя, я никуда не ухожу, я здесь, я с тобой. Ничего не бойся, пока я здесь». Предрассветное небо начало зеленеть. Ариша Эуа свернула в клубок дождь, спрятала его под свой розовый плащ, и над городом всех святых ударили барабаны Макумбы. Благая весть полетела над Баией. Ашун приносит ребенка повелителю молний. Тяжко грохотали атабаки, взахлёб перебивали их агого. И древняя дрожь сотрясала землю, осыпая в мир звезды и лунную пыль. И Ариша один за другим откликались на зов. Ударила молния, и в красно-белых сияющих сполохах поднялся неистовый Шанго со своим мечом. Встал, поднимая свои ножи, огромный и сумрачный огун. Спустилась с небес в рассветном облаке, полном искрящихся капель, нежная Эуа. Ариша Оба, ахнув, уронила свой котел, и ее каруру, разлившись, наполнила утренний воздух терпким запахом. В сумеречном сыром лесу поднял голову охотник Ашосси. И, повинуясь его улыбке, тысячи радужных птиц захлопали крыльями. Шипя и перекатываясь жемчужной пеной, расступились океанские волны. И Иманджа, звезда моря, поднялась над водой в одеянии из пенных кружев и водорослей. Хромая, спешил навстречу ей из влажного леса колдун и знахарь Асаин. Аромат листьев и трав покрывалом тянулся за стариком. Следовал за ним, стуча палкой, молчаливый и всегда сердитый Абалуэе, урод в соломенной накидке. Сияющий край солнца показался из-за холмов Баии, и радуга Ашумара как благословение раскинулось над ними. Рассыпались бузья сна на Буруку, предсказывая судьбу и, вглядываясь в узор из ракушек, Нана странно улыбнулась. Проснулся рядом с ней ее муж Ашала. Отчаянный крик Ашун смешался с тихим лукавым смехом. И Ишуэ Легба открыл ворота для ребенка Ариша любви. Эуа, Эва, женское божество пограничных состояний, превращений, любых трансформаций, а также дождя, считается покровительницей творческих профессий. Атабаке, агого, традиционные инструменты, большой барабан и вид погремушки, использующийся на макумбе. Каруру, бразильское блюдо из лука, бамии, креветок, пальмового масла и поджаренных орехов, популярно в штате Сальвадор, Баия. Ашоси, ариша охоты, преследования, тайных путей и мест. Абалуэйе, ариша болезней. Ашумаре, ариша радуги, божество андрогин, согласно мифологии, брат Эуа и Абалуэйе. Бузиас, раковины каури, используемые в гадании Ифа. Пропустите меня скорей, да разойдитесь же! Мать Шанго взлетела по лестнице, прыгая через ступеньки, как девочка. На ней была надета застиранная голубая ночная сорочка, а на плечи наброшена черная куртка батальона Бопе, доходившая до Нижинаини до колен. Бопе. Специальное подразделение военной полиции штата Рио-де-Жанейро. Бразильский спецназ. Специализируется на операциях в фавелах, освобождении заложников, захвате наркоторговцев и тому подобное. Впрочем, ни один из членов банды «Молнии Шанго», сгрудившихся на лестничной площадке, даже не усмехнулся. «Парни, вы с ума сошли? Вы-то тут зачем?» «Во всем Бротосе не нашлось ни одной женщины?» «Камилу, что здесь, черт возьми, происходит? Где твоя жена?» «София уехала к матери в Бонфим, дона Женаина», — отозвался высокий негр, аккуратно прислоняя к стене автомат. «Как нарочно выбрала время, а дона Ашун так вопила на весь квартал, что мы все на всякий случай... вот». «Где мой сын?» «Шанго никого не впускает, но не волнуйтесь. Мануэл и Жукас уже пошли за врачом. Разбудят Сео Варгаса, Спирайнтинга». «Сео. Просторечное сокращение от сеньор». «Мальчик, да что они знают, эти врачи?» Женаина решительно шагнула к двери. «Шанго, открой, это я! Сын, впусти меня немедленно! Или хочешь, чтобы я расстреляла замок? Камилу, сынок, дай-ка мне сюда свой автомат!» Внезапно мать Шанго умолкла на полуслове. На темной лестнице наступила тишина, в которой отчетливо послышался сердитый и низкий писк ребенка. «Матерь Божья!» – пробормотал негр Камилу, осеняя себя крестом, а следом – ритуальным жестом во славу Яманджи. Его друзья повторили эти движения. Женаина с силой толкнула дверь и попятилась. Дверь отворилась, на пороге стоял Шанго, его майка, его джинсы, его руки были в крови. «Мам!» – хрипло сказал он, глядя сверху вниз – в запрокинутое лицо Женаины. «Мой нож, он был совсем грязный, и я это перегрыз, ничего?» Сплеснув руками, Женаина кинулась в квартиру. Молнии Шанго в ужасе смотрели на своего босса. Тот, заметив, наконец, полтора десятка перепуганных физиономий, величественно нахмурился. Неспешным движением стер кровь с лица. Посмотрел через головы своих людей туда, где по ступенькам поднимался человек в форме черепов, такой же черный и огромный, как и сам Шанго. Черепа. Черепа. Неофициальное название бойцов Бопе. Происходит от эмблемы батальона. Череп на фоне перекрещенных пистолетов. Горящая сигарета освещала его грубое, покрытое шрамами лицо. Встретившись взглядом с братом, Агун покачал головой. Управился сам? С ума сойти. Шанго попытался что-то сказать и не смог. Его трясло. «Ну-ка, пошли отсюда!» Обхватив брата за плечи, Агун поспешно втолкнул его в темную квартиру. Ну и наделали вы Сашуну шуму. Мать чуть с ума не сошла. Сорвалась бежать прямо с постели. Так бы и неслась в ночной рубашке от Пелауринья до Бротаса. Хорошо, что я был у нее. Обернувшись с порога, Агон взглянул на испуганно молчащих бандитов. «Парни, когда придет Сео Варгас, попрячьте стволы, напугаете доктора до смерти». «Конечно, полковник, мы все здесь, если что, зовите, а доктор Варгас уже привык». Агон хмуро усмехнулся, вошел вслед за братом в квартиру и закрыл за собой дверь. «Мам, ну что там, все в порядке?» В ответ по-прежнему раздавался только сердитый младенческий писк. Агун, нахмурившись, шагнул к двери в спальню. «Пошел вон!» В лицо Агуна полетела его куртка. «Забери, она грязная. И не мешайте, здесь сейчас появится еще один. Ашун, моя красавица, радость моя. Я здесь, я уже здесь. Ты просто умница, сейчас все будет прекрасно. Давай, осталось немножко. Выпускай своего второго малыша, моя милая. Все идет хорошо, все отлично. Осталось совсем чуть-чуть потрудиться и...» «Парни, вон отсюда, говорят вам!» Агун поспешил ретироваться. Бросив куртку на вешалку в прихожей, он прошел на кухню, где Шанго, сидя на полу возле плиты, смотрел в стену остановившимся взглядом. «Поди умойся», — посоветовал Агун. «Скоро придет доктор. Он может подумать, что ты кого-то убил, и сожрал его печень, как последний индеец». Шанго не пошевелился. Агун открыл холодильник, нашел начатую бутылку кашасы, протянул брату. Шанго сделал 4 огромных глотка, закрыл глаза. Кашаса – тростниковая водка, популярный дешевый алкоголь в Бразилии. Зашарил по карманам джинсов. Агун подал ему свои сигареты, озабоченно спросил. «Ну, что? Получше стало?» «Я в жизни не думал, что у баб это все вот так», — хрипло заявил Шанго, затягиваясь сигаретой так, словно это был кислородный баллон. «Слушай, это же жесть. Такая хрень, если б я только знал. Ты бы видел, на что это было похоже, когда лезет наружу. Кровище столько, что я чуть концы не отдал. Думал, все. Что, и мать нас с тобой тоже так?» «Другого способа вроде нет, брат». Без улыбки отозвался Агун. «Да ты пей, пей». «Он сначала никак, понимаешь, не хотел. А Шун вопит. Кричит, что умирает и что больше не может. А потом как оно полезет, голова как кокос, я еле успел поймать. Агун, оно же размером с дыню, с хорошую такую дыню. И эту дыню надо протолкнуть в бутылку. Какой идиот только такое придумал, святая дева, чтобы я еще хоть раз. Черт бы взял всех младенцев, я думал, все как-то само, быстро. Помнишь нашу кошку на ферме, которая у меня на одеяле в 2 счета родила 9 штук, а я даже не проснулся? А они... А эти... Проклятые бабы, это же додуматься надо было!» «Ты молодец. Вы, Сашун, молодцы. Пей, брат. Теперь уже все. Агун не договорил. Еще один младенческий крик раздался в сумеречной квартире. И сразу же скрипнула входная дверь, и в проеме появилась физиономия Камилу. «Шанго, доктор Варгас пришел. Парни еле нашли его в Андине, на Макумбе». Маленький сердитый мулат торопливо вымыл ладони в раковине и прошел в комнату. Через минуту оттуда появилась Жанаина. Оба сына поднялись ей навстречу. «Мам, что там?» — хрипло спросил Шанго. «Я ничего нужного не откусил?» «Все хорошо, все хорошо. У тебя 2 сыновей, раздолбай. Здоровых, черных и красивых, копия ты. Ашун зовет тебя, иди к ней. Да умойся же, напугаешь доктора». Шанго вскочил и, неловко зацепив плечом косяк, вылетел в дверь. Час спустя утреннее солнце уже заливало кухню. От ночного дождя не осталось и следа. Рассветное небо над крышами квартала было чисто голубым, словно вымытым со стиральным порошком. На фисташковой стене дома напротив отпечатались встрепанные тени карнауб. Слабый ветерок принес со стороны океана соленый терпкий запах, тут же смешавшийся с ароматом кофе. Жанаина, сонно улыбаясь, пристроилась у края стола с чашкой в руках и сигаретой во рту. Агун курил, сидя на подоконнике и поглядывая вниз на пустой квартал. Из-за угла появился белый Мерседес. Он прополз по улице, остановился возле закрытого киоска с фруктами. Из машины вышел немолодой высокий мулат в белом костюме. Его волосы цвета соли с перцем были аккуратно подстрижены, на коричневом запястье блестел Ролекс. Короткая трость из черного дерева сверкнула в утреннем свете серебряным набалдашником. Слегка припадая на правую ногу, человек пошел к дому. Молнии Шанго, сидевшие на ступеньках подъезда, поднялись ему навстречу, образовав настороженно молчащий коридор. Уже стоя у двери, мулат поднял голову и встретился взглядом с Агуном. Тот медленно поднялся с подоконника, лицо его окаменело. «Что там такое, сынок?» — удивленно спросила Жанаина. «Приехали наши?» «Я звонила Ишу, но...» Она не договорила. «Здравствуй, Жанаина!» Низким мягким голосом поздоровался Дона Шала, входя. Чашка, выскользнув из рук женщины, упала на пол. Не отвечая на приветствие, Жанаина молча, широко открытыми глазами смотрела на неожиданного гостя. Агун коротко взглянул на мать, повернулся к пришедшему. «Мое почтение, Дона Шала. Чем мы обязаны вашему визиту?» «Сын, я хотел бы...» Ашала не договорил. Стукнув о стену, открылась дверь, ведущая в спальню. На пороге вырос Шанго. Почесав грудь под растянутой майкой, он недоуменно воззрился на брата. Нахмурился, заметив испуганное лицо матери, повернулся к дверям и увидел отца. Лишь на одно мгновение Шанго растерялся, а затем по физиономии повелителя молний медленно расползлась ухмылка. «Дона Шала! Святая дева, какими судьбами? В моем доме какая честь! Кашасы? Прошу прощения, моя жена не может подойти под ваше благословение. Она только что родила и еще в постели. Но если вы прикажете, я, конечно, разбужу Ашун». «Не валяй, дурака», — вполголоса бросил ему Агун. Шанго и ухом не повел. «Итак, кашасы, Дона Шала, кофе, маконьи...» «Маконья, марихуана». «Я весь к вашим услугам». «Не говори так со мною, сын», — не повышая голоса, сказала Шала. Улыбка пропала с лица Шанго, он сделал шаг вперед. «Шанго с каждым говорит так, как тот того заслуживает. Это справедливо, не так ли? Спрашиваю в последний раз, Дона Шала, что вам нужно здесь, в моем доме?» «Ночью родились мои внуки. Я хотел бы увидеть и благословить их». Шанго молчал. В кухне отчетливо слышалось его хриплое дыхание. Жанаина повернулась к нему с полными слез глазами. «Малыш, я прошу тебя». «Мам, не бойся, ничего не будет». Тяжелым от бешенства голосом пообещал Шанго. «Но этот сеньор не подойдет к моим детям, пока я жив». «Шанго, ты не можешь», — начал было Дона Шала, но конец его фразы утонул в угрожающем рычании. «Не вам решать, что я могу, а чего нет, сеньор. Убирайтесь и вон. Только из уважения к матери. Агун, заткнись. Только из-за мамы я вообще разговариваю сейчас с вами. Прочь отсюда, Дона Шала. Мои дети не нуждаются. Сядь, брат, в благословении человека, который вытер ноги о свою семью». Горестный всхлип Жанаины заставил Шанго умолкнуть. Ашала молча смотрел на сына. Его карие и большие глаза были печальны. «Я могу хотя бы поздравить Ашун?» «Не стоит. Не беспокойте мою семью, Дона Шала». Шанго презрительно улыбнулся. возвращайтесь домой. По моему Бротосу опасно ездить на таких машинах, как ваша. Все, знаете ли, может случиться. Был рад повидаться, сеньор. Встретимся лет через 30, как обычно. Дон Ашала молча повернулся и вышел за дверь. В кухне повисла тишина, которую нарушало только прерывистое дыхание Шанго. А затем Жанаина, разрыдавшись, неловко осела на стул. «Боже, боже, зачем? Шанго, зачем? Отец, он всегда отец!» Шанго сел рядом. Взяв руку матери в свои огромные ладони, поцеловал ее трясущиеся пальцы. Медленно выговорил. «Мам, ты все забыла. У меня нет никакого отца». «Шанго! Шанго!» Слабый голос Ашун послышался из спальни. Шанго вздрогнул, поднял голову. Неуверенно взглянул на мать. «Иди к ней, сынок!» Вздохнув, велела она. «Ступай! Твоя женщина зовет тебя. Ты сейчас ей нужен как никто. Иди!» Шанго поднялся, пошел к двери. Остановившись возле Агуна, вполголоса буркнул. «И только попробуй мне что-нибудь сказать». «Я скажу круто, брат», — ровным голосом отозвался Агун. Шанго недоверчиво вытаращился на него, затем криво усмехнулся, мотнул головой и вышел.